если ты сама сказала пока, чего ты дождешь ночью звонка? Если отправляешь чувства в нокаут, чего ты дождешь ты от меня? Я отшила тебя раз, но ты снова повторишь. Виски кола в секрет руме, виски кола позвонишь. Заливаешь о любви, а я скину как всегда. Но возможно мое нет все же означает да. Если ты сама сказала пока, чего тогда ждешь ночью звонка? Если отправляешь чувства в нокаут, чего тогда ждешь ты от меня? Если я сама сказала пока, чего тогда жду ночью звонка? Если отправляю чувства в нокаут, чего же реву из-за тебя? Ты холодна как лед, а я люблю мороз. Из тебя тяну ответы мы как на допросе. Хочу стереть из памяти, как асфальт кросс. Знаю, под капюшоном ты скрываешь слезы. Больно, ай-яй. Пусть может я не краш, но прошу мне доверяй, ай-яй-яй. Ты не моя, хочешь пропаду, только ты не забывай. Если ты сама сказала пока, чего тогда ждешь ночью звонка? Если отправляешь чувства в нокаут, чего тогда ждешь ты от меня? Если я сама сказала пока, чего тогда жду ночью звонка? Если отправляю чувства в нокаут, чего же реву из-за тебя? Может, ты люблю, но первый я не позвоню.